Пятница, 13 июня, 11:50, Альстер Аркаден, Гамбург. Фабель ушел из управления сразу после совещания. Подводили итоги работы за неделю. Никакого продвижения в деле. Клугман по-прежнему на свободе. Бывший полицейский, он знает, как правильно скрываться, и поэтому ловить его придется долго. Последнее убийство не дало ни единой ниточки для дальнейшего расследования. Даже настоящего имени Моник они до сих пор не сумели установить. И зеленоглазый старик, славянин из толпы зевак у места преступления, растворился в ночи бесследно. Хорошо, хоть Дорн очень вовремя подбросил им название и происхождение варварского обряда, творимого убийцей. Но это ни на шаг не приблизило их к поимке негодяя. К тому же Фабель беспокоился за Махмуда, который упрямо не отвечал на звонки. Турок был, конечно же, известен своей неуловимостью, однако в этом случае он мог бы сообразить, что Фабель за него переживает, объявиться и дать понять, что он внял предупреждению. Дурное настроение владело не только Фабелем. Почти все гамбургские полицейские были озадачены и приведены в смятение тем, что война между бандами так и не разразилась. Никто не мстил за убийство Улугбая, ни с чьей головы и волос не слетел. В городе царила странная тишь и благодать. Казалось, все городские банды вдруг зажили в дружбе и согласии, ни единого всплеска насилия. Это было настолько странно, что пугало пуще любой войны. В управлении полиции по-прежнему толпились готовые к бою сотрудники БНД и парни из 7-го отдела, но они впустую потели в бронежилетах и касках, и ожидание большой драки сменялось подавленностью и раздражением. Расследование мало-помалу заслонило от Фабеля остальную жизнь. Не в первый раз очередное уголовное дело поглощало его всего, и Фабель знал, увы, не в последний. Словно он сквозь джунгли ломится, пока прорубаешься вперед, подлесок за тобой упрямо смыкается и отрезает путь назад к собственной жизни и к милым сердцу людям. Остается лишь еще яростнее рваться вперед, надеясь на свет в конце зеленого туннеля. Фабель позвонил Габи. Дочь ждала, что отец возьмет ее на выходные к себе. Однако Фабель объяснил, что работа съест у него большую часть уикенда. Время с Габи он очень ценил и старался не пропускать ни одной возможности побыть с ней, но тут пришлось извиняться, и дочь, как обычно, поняла, не обиделась. Зато Рената, его бывшая жена, явно рассердилась. Видимо, у нее были свои планы на выходные, и Фабель их опять ломал. В последнее время он столько насиделся за рулем, что решил устроить себе маленький праздник, остановил такси, чтобы доехать от дома до Альстер-Аркаден. В безоблачном небе сияло солнце, обычный для Гамбурга холодноватый бриз улегся, судя по всему, установится теплая погода. Как всегда, в торговой аркаде было не протолкнуться от покупателей и туристов. Фабель умело прокладывал путь в толпе, медленно, но упрямо двигаясь к книжному магазину «Йензен-Бухандлюнг», который принадлежал Отто Йензену, его университетскому другу. Магазинчик был оформлен дорого, но в минималистском духе, чистые линии, прямые буковые полки и столы, яркое современное освещение, во всем чувствовалась рука и вкус деловитой и стильной Эльзы, жены Отто. Зато Отто был душой этого хаоса книг, долговязый, неуклюжий детина, без 10 сантиметров 2 метра, непрерывно что-то задевавший или что-то ронявший. Книги и журналы занимали не только полки, они громоздились неустойчивыми стопами на каждой горизонтальной поверхности. Каких изданий тут только не было. Покопавшись в кучах, можно было отыскать такие неожиданные жемчужины, что перед каждым приходом сюда у Фабеля трепетала душа в надежде очередного дивного открытия. Как ни странно, сердцу настоящего библиофила нет ничего милее, чем лежащие в беспорядке книги, аккуратно расставленные, они почти лишены тайны, как женщины на нудистском пляже. И сердцу Фабеля был близок этот упоительный книжный хаос, таящий в себе сладостные находки. Войдя в магазин, Фабель увидел Отто на стуле за прилавком, книга на коленях, там же локти, голова на ладонях. Это была любимая поза Отто, таким Фабель помнил его с университетских времен. Когда сам он пытался читать в таком положении, через 5 минут уставал. А для Отто это была естественнейшая поза, так он надежнее клеткой из рук отгораживался от мира и полностью уходил в ту вселенную, которая лежала у него на коленях. Фабель подошел к прилавку, наполовину заваленному книгами, лег животом на стопку пыльных томов и насмешливо перегнулся к Отто. Тот лишь через несколько секунд заметил, что кто-то нависает над ним. «Извините, чем могу служить?» Он, наконец, поднял голову, узнал Фабеля и расплылся в широкой улыбке. «А, господин Закон собственной персоной, добро пожаловать!» Господин Закон, ответно сияя улыбкой, пропел. «Привет, Отто, запойный книгачей! Привет, Йен! Как дела?» «Живу, не тужу. А у тебя?» «Тоска и жуть! Покупателей до и больше, но на самом деле они не покупатели, а так перебиратели. Найдут что-нибудь интересное, запомнят авторы и названия, а потом норовят в интернете скачать. А тут самый центр города и арендная плата, ого-го! Эльза говорит, за модное местоположение надо платить. Читатель пошел, такой прижимистый и хитрый. А как красавица Эльза?» — посмеиваясь, спросил Фабель. «Еще не сообразила, что ты у нее просто камень на шее?» «Куда там?» — не сообразила. «Вечно пилит, что могла бы найти кого получше меня, и я должен быть ей по гроб жизни благодарен». Счастливая улыбка Отто полностью опровергала произносимый текст. «Я совершенно на ее стороне», — сказал Фабель и затем перешел на серьезный тон. «Выполнил мой заказ?» «О да, конечно!» Отто нырнул под прилавок. Что-то с грохотом полетело на пол. «Минутку!» — донеслось из-под прилавка. «У меня тут маленькая катастрофа!» «Ах, Отто, дружище Отто!» — улыбнулся про себя Фабель. «Время идет, а он не меняется, и слава богу!» Отто, наконец, вынырнул из-под прилавка и эффектно бухнул на него, перевязанную бечевкой стопу книг. «Вот, пожалуйста», — торжествующе сказал он, вынимая желтый бланк заказа из-под бечевки. «Все по списку. Англичане и на языке оригинала». Отто с насмешливым прищуром посмотрел на Фабеля. «На легкое чтиво мало похоже, а? Впрочем, ты же у нас зверский англофил. У тебя, по-моему, мать англичанка, да?» «В тысячный раз поправляю. Шотландка!» «Как же я мог забыть?» — Отто драматически хлопнул себя по лбу. «Это все объясняет». «Что именно?» «Почему ты никогда не платишь за ленч?» Фабель рассмеялся. «Это не потому, что я шотландец. Это во мне играет прижимистость фриза. Как бы там ни было, сегодня твоя очередь раскошеливаться. Я платил в прошлый раз». «О, горе мне!» — закатывая глаза, изрек Отто. «Такой светлый ум и такая паршивая память! Ладно, а я тебе, Шотланда Фриз, между прочим, подарочек приготовил». Он нагнулся и достал из-под прилавка толстенный том. «Кто-то из университетских профессоров заказал и не выкупил. Словарь британских фамилий. Я думал, какому придурку мне толкнуть эту дурацкую книгу, и вспомнил про тебя. Спасибо, сукин сын. Сколько сдерешь за подарок? Подарок значит подарок. Наслаждайся, пока я добрый. Фабель поблагодарил Отто еще раз, уже не насмешливо, и спросил. Отто, а есть у тебя что-нибудь про древнескандинавские религии? Спрашиваешь? Хочешь верь, хочешь не верь, но нынче на подобные книги большой спрос. Правда? Удивленно спросил Фабель. Да, в основном одинисты покупают. Одинисты? Ты имеешь в виду верующих в Одина? Неужели кого-то в наши дни еще волнует этот клам? И неужели какие-то остолопы верят в Одина? За разбитым тоном Фабель старался скрыть внутреннее волнение. Наивный ты человек. Сейчас во что только не верят. Одинисты еще довольно безобидный народ. Задумчивые такие ребята, грустные, словно мешком прибитые. Вот уж сюрприз так сюрприз, сказал Фабель. Значит, их довольно много, и они часто у тебя бывают. Сколько их всего, не знаю. Ко мне забегают изредка двое-трое. Весьма своеобразные, чтобы не сказать хуже. Впрочем, пару раз заходил парень, который очень интересовался древнескандинавской религией, но нисколько не походил на хиппаря или чудилу. Фабеля как обухом по голове ударило. В горле пересохло. «Когда он был в последний раз?» Отто рассмеялся. «О, это допрос?» «Пожалуйста, Отто, не ерничай». Отто увидел, что друг не шутит, и сам посерьезнел. «Последний раз примерно с месяц назад, я думаю». «А если заходил потом, то обслуживал его не я». «Что именно он покупал?» Большой лоб Отто пошел морщинами. Фабель знал, что совершенно беспамятный в быту Отто, безотказный компьютер в том, что касается названий книжек, имен авторов и издателей. Лоб Отто, наконец, разгладился. Банк данных в голове был прочесан, и ответ готов. «Я тебе покажу, что он купил. У меня в запасе есть еще экземпляр». Подведя Фабеля к полкам с книгами о нетрадиционных религиях, народной медицине и оккультных науках, Отто проворно нашел толстый том и протянул его гаупткомиссару. Книга называлась «Руникаст. Обряды и ритуалы викингов». Это было явно не научное, а научно-популярное издание для широкой публики. Фабель заглянул в конец и нашел предметный указатель. В нем значился «Кровавый орел». Ритуалу были посвящены 1,5 страницы убористого текста. «Отто, мне позарез нужно имя твоего покупателя. Или хотя бы опиши, как он выглядел. Тут тебе повезло. Правда, его адреса или телефона у меня нет, он никогда ничего не заказывал, но стоит покопаться, может, остался номер кредитной карточки». Впрочем, имя его я точно помню. Говорил на чистом немецком, с легчайшим акцентом. Однако фамилия то ли английская, то ли американская — Максвейн. Джон Максвейн.